Раст Петрович про свою роль больше не забывал. Немного повалял дурака, налил шампанского в чайную чашку, а оттуда в блюдце. Надувая щеки, отпил, совсем чуть-чуть, чтобы не захмелеть, но с громким хлюпаньем. Официанту велел принести еще шампанского. «Да не ланинского, а взаправдошнего. Муэту». И зажарить поросенка, только непременно живого, и чтоб сначала принесли показать. «А то знаю я вас, немчуру, убойну средняка подсунете». Расчет у Фондорина был на то, что живого поросенка искать будут долго, а тем временем ситуация так или иначе разрешится. Замаскированный Кнабе косился на шумного соседа с неудовольствием, но большого интереса к нему не проявлял. Резидент четырежды доставал бригет, и видно было, что нервничает. Без 8:05 Ванда объявила, что исполняет последнюю песню перед перерывом, и затянула сентиментальную ирландскую балладу о Молли, не дождавшейся милого с войны. Кое-кто из сидевших в зале утирал слезы. «Сейчас допоет и подсядет к Кнабе», — предположил Фондорин и изготовился. Упал лбом на локоть, словно бы сам лев, однако прядь с правого уха откинул и, согласно науке о концентрации, отключил все органы чувств, кроме слуха. Так сказать, превратился в правое ухо. Пение Ванды теперь доносилось, словно бы издалека. Зато малейшие движения Герра Кнабе отдавались с особенной ясностью. Немец сидел беспокойно, скрипел стулом, шаркал ногами, потом вдруг застучал каблуками. Эраст Петрович на всякий случай повернул голову, приоткрыл глаз и вовремя успел увидеть, как рыжебородый бесшумно выскальзывает в боковую дверь. В зале грянули аплодисменты. «Богиня!» — крикнул растроганный студент. Модистки громко хлопали. Тихая ретирада Герра Кнабе коллежскому асессору очень не понравилась. В сочетании с маскарадом и фальшивой фамилией это выглядело тревожно. Купчик резко встал, уронил стул и доверительно сообщил веселой компании за соседним столом. «Облегчиться приспичило». И, слегка покачиваясь, пошел к боковому выходу. «Сударь!» — подлетел сзади официант. «Туалетное помещение не там!» «Уйди!» — не оборачиваясь, отпихнул его варвар. «Где желаем, там и облегчаемся». Официант в ужасе застыл на месте, а купец, широко ступая, зашагал дальше. «Ах, нехорошо, торопиться надо». Вот и Ванда уж со сцены за кулисы упорхнула. Перед самой дверью возникло новое препятствие. Навстречу капризному клиенту несли отчаянно визжащего поросенка. «Вот, как заказывали!» — гордо предъявил свой трофей запыхавшийся повар. «Живехонек! Прикажете жарить?» Эраст Петрович посмотрел в наполненные ужасом розовые глазки поросенка и вдруг пожалел бедного малютку, родившегося на свет лишь для того, чтобы угодить в брюхо какого-нибудь обжоры. Купец рявкнул. «Малышо, пущай жирно гуляет». Повар бескуражно прижал к груди парнокопытное, а самодур, ударившийся косяк, вывалился в коридор. «Так», — лихорадочно соображал Фондорин, «направо — это в вестибюль. Значит, службы и уборная Ванды налево». Бегом бросился по коридору. За углом в полутемном закутке раздался вскрик. Там шла какая-то возня. Раст Петрович ринулся на шум и увидел, как рыжебородый, обхватив Ванду сзади, зажимает ей ладонью рот и тащит горлу певицы узкую полоску стали. Ванда вцепилась обеими руками в широкое, поросшее рыжеватыми волосами запястье, но расстояние между клинком и тонкой шеей быстро сокращалось. «Стой! Полиция!» — осипшим от волнения голосом крикнул Фондорин. И тут Герр Кнабе проявил недюжинную быстроту реакции. Толкнул барахтающуюся Ванду прямо на Эраста Петровича. Тот непроизвольно обхватил барышню за худые плечи, и она, вся дрожа, вцепилась в своего спасителя мертвой хваткой. Немец же в два прыжка обогнул их и помчался по коридору на бегу, роясь под мышкой. Фондорин заметил, как рука бегущего вынырнула с чем-то черным, тяжелым, и едва успел повалить Ванду на пол, подмяв ее под себя. Еще секунда, и пуля пронзила бы обоих. На миг коллежский асессор оглох от грохота, наполнившего тесный коридор. Ванда отчаянно взвизгнула и забилась под молодым человеком. «Это я, Фондорин!» — пропыхтел он, приподнимаясь. «Пустите!» Он вскочил было на ноги, но Ванда, лежа на полу, крепко держала его за щиколотку и истерично всхлипывала. «За что он? За что? Ой, не бросайте меня!» Выдергивать ногу было бесполезно. Певица вцепилась и не выпускала. Тогда Эраст Петрович нарочито спокойным голосом сказал. «Сами знаете за что. Ну да бог милостив, обошлось». Он деликатно, но твердо разжал ее пальцы и побежал догонять резидента. «Ничего, у подъезда Клюев. Толковый агент не упустит. Во всяком случае, задержит».